а наверху бушевала огненная смерть. Город горел. Огонь поглощал все новые и новые кварталы, добираясь до тех, которым удалось выдержать ударную волну. Его аппетит не иссякал. Ему было безразлично. Спальные районы, университеты и НИИ с мировым именем, сараи, школы и детсады. Он был всеяден. Там, где к городу примыкали лесные массивы, пламя охватывало их и быстро распространялось по кронам деревьев, подгоняемое усиливающимся ветром. И запылает тайга, и все пространство от Уральских гор до Тихого океана превратится в гигантский костер, подожженный с нескольких сторон и подпитываемый новыми взрывами. Патриота мог бы утешить тот факт, что то же самое творилось и на североамериканском континенте. Сильные дожди могли бы остановить катаклизм и спасти то, что осталось от биосферы и от цивилизации, но небо не проронило ни слезинки. Огонь разгорался, и в нем горело все то, что природа и человек создавали на протяжении своей истории. Все превращалось в дым и пепел и поднималось к низкому серому небу. А небо становилось темнее и темнее, словно вбирало в себя всю последнюю боль невинных, сгоревших в адском пламени за чужие грехи, и все зло тех, кто даже в этот последний час проклинал и ненавидел. Налетевший северо-западный ветер гнал тяжелые тучи в сторону бывшего академгородка, туда, где глубоко под землей укрылась от бури тысячелетия жалкая горстка живых существ. Несколько тысяч на весь миллионный город. Их жизнь уже никогда не будет прежней. Судилище свершилось. И хорошие, и плохие, и виновные, и не виноватые ни в чем, кроме того, что родились не вовремя, все понесли одинаковое наказание. Никогда им не узнать, кто выступил в роли судьи, а кто палача. Пламя поглотило все следы. Потом все стихло. Пепелище медленно остывало. Налетевшие порывы, завывая, кружили вихри невесомого праха в пустых комнатах и коридорах. Не всех поглотил огонь, кое-кто остался. Среди мертвых развалин серыми тенями то тут, то там крались немногие уцелевшие, будто стыдясь того, что выжили, когда других развеяло по ветру. Они были живы, но от смерти их отделяла невидимая нить, которая в любое мгновение могла оборваться. Кроме огненной вспышки и ударной волны, у ядерного взрыва существовала еще третья ипостась, самая коварная. Смерть следовала за ними по пятам, невидимая, но такая же реальная, как опустошающее пламя. Ее невозможно было почувствовать до тех пор, пока не становилось слишком поздно. Убивала она медленнее, чем огонь, но гораздо мучительнее. Глава 5. Идущий. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Строчки из Откровения отражали действительность точнее любой военной сводки. Это началось 23 августа, приблизительно в 10 часов по московскому времени. Для большинства с низкого басовитого гула за окном и дребезжания стекол. Реже с тревожного рева сирен ГО и короткого сообщения по радио, похожего на первоапрельский розыгрыш. Вспышку наблюдал мало кто из уцелевших. Еще меньшее число людей могло похвастать тем, что испытали на себе действие ударной волны и остались живы. Саша был исключением. Он вспышку видел. Пару миллисекунд, пока глазные нервы не подали с запозданием свой сигнал. Волна тоже не прошла мимо, чуть не вбив его в землю. И все же он упрямо вел отсчет событий не с них, а с раннего утра того же дня, когда проснулся в холодном поту за час до рассвета. Раньше ему казалось, что само выражение «проснуться в холодном поту» – просто красивая метафора, литературщина, а в жизни так не бывает. Разве может пот быть холодным? Оказалось, может. Лежа на жесткой неудобной кровати в съемной квартире в чужом городе, Александр Данилов не мог унять дрожи. Его зубы отбивали дробь, руки покрывались гусиной кожей, хотя на улице было тепло, как днем. Как будто внутри у него был лед Антарктиды, который холодил его изнутри, несмотря на теплый молот, каждый удар отдавался в ушах адским грохотом. И только одна мысль гнездилась в его воспаленном сознании. Грядет что-то страшное. Вероятно, кошмар, увиденный им во сне, был настолько невыносим, что сознание стерло его из памяти в тот самый миг, когда вступило в свои права. Инстинкт самосохранения не мог допустить, чтобы этот ужас вырвался на свободу и запер его в подвал бессознательного, отделил барьером от обычных мыслей. Кроме того, что кто-то плохой и темный убивал его, Саша не мог восстановить ни одной детали своего сна. В этом сне не было ничего экстраординарного. Ему и раньше снились подобные кошмары. Он от кого-то убегал, кто-то его преследовал, настигал, разрывал, пожирал. Психоаналитик мог бы рассказать об этом много интересного, да только Саша не обратился бы к нему ни за какие коврижки, не желая раскрывать свой внутренний мир перед посторонними. Многие из его сновидений были похожи на малобюджетные фильмы ужасов, и этот ничем от них не отличался. Вся разница была в сопутствующих обстоятельствах, в том, что случилось потом. Он не был настолько наивен, чтобы считать себя новым Нострадамусом. Такие пророческие сны снились ему не реже раза в неделю, но благополучно забывались до того, как он успевал о них рассказать кому-либо, и этот забылся бы. Но это произошло ровно неделю назад. Всего неделю. Или целую неделю. Для обычной жизни ничтожный срок. За это время нельзя никак следует отдохнуть, не втянуться в работу. А теперь он казался Александру вечностью, отделяющей его от более-менее нормальной жизни. Хотя он давно не знал, что такое норма и где ее границы. Но то, что случилось неделю назад, нормой явно не было. Такие события происходят раз в несколько миллионов лет, и очень мала вероятность стать их свидетелем. Но он стал. Взрыв он услышал, как далекий гул, заполнивший все мироздание и закруживший его в своем водовороте. Так с грохотом переворачивалась очередная страница истории человечества, а заодно начиналась новая глава в его жизни. Жизни скромного учителя родом из сибирского подбрюшья огромной империи, против воли вступившей в свою последнюю войну. Но еще до того, как его глаза смогли рассмотреть все в подробностях, опыт десятков книг и фильмов подсказал выжившему человеку, как должен выглядеть Армагеддон. Наверняка на свете были люди, куда более достойные занять его место. Но так уж получилось, что ему выпала сомнительная честь попасть в короткий список уцелевших. Это была на 25% его личная заслуга, на 70% – деяние судьбы и на жалкие 5 – результат помощи других. Он был странным человеком во всех отношениях, настоящей находкой для этого мира, как и мир был подарком судьбы для него. Их объединяли общие пороки и добродетели, но сильнее всего – общая судьба. С самого рождения оба жили с сознанием своей обреченности, знали, что финал проигран, но ничего не могли изменить или не хотели. Саша едва ли смог бы жить, если бы у него отняли право разочаровываться и испытывать сомнения. Себя он считал ни много ни мало современным агосфером, идейным наследником лорда Байрона и прочих гениев всех времен и народов. На самом деле все обстояло куда скромнее. Его интеллект не был чем-то из ряда вон. Таких на тысячу набралось бы 5, на 6 миллиардов уже 30 миллионов. Так что любая уважающая себя диктатура могла бы собрать их всех и извести на какой-нибудь стройке века. Остальной мир утраты даже не заметил бы. Но в своем воображении он неизменно отводил себе какую-то особую роль. Проблема заключалась как раз в его не в меру развитом воображении. Если бы Сашу в детстве показали психиатру уровня Фрейда или Юнга, не ниже, то его можно было бы исправить. Внушить, что скучная работа с 8 до 5, выходные на дачном участке, нелюбимая жена и дети, двоечники – нормальная жизнь. И ничего в этом нет смертельного. Но момент был упущен. Александр увидел, что выбор ограничен только страданием и скукой, и предпочел первое. Самое, пожалуй, забавное заключалось в том, что и его творческий дар тоже не был уникальным. Саша пришел бы в ужас, если бы узнал, сколько таких же непризнанных творцов коптит небо одновременно с ним в эпоху всеобщей грамотности. Но он был слишком поглощен своей персоной. Отсутствие у него подлинного величия компенсировалось признаками соответствующей мании. И, как это часто бывает, она легко уживалась у Александра с комплексом неполноценности. Не всегда он был таким. «Пессимистами не рождаются». В 6 лет маленький Саша был твердо уверен в том, что у него впереди интересная и полная событий жизнь. Тогда ему казалось, что мир только и ждет его прихода, чтобы открыться ему во всей своей красе и заблистать миллионами граней. Уже в школьные годы у него появилось смутное подозрение, что не все ладно в датском королевстве, что с миром и людьми что-то не так. Но он был наивен и посчитал это ошибкой, совпадением, а не правилом. Только узнав получше историю мира, в которой его зашвырнула злодейка судьба, Саша понял, куда он попал. Конкретно попал. Люди убивали людей, причем с большой выдумкой. Человек был самым свирепым животным на Земле. Жестокость была нормой, милосердие – редким и смешным отклонением. Он не принял этот мир. Но у него не было выбора. Отступать было некуда, разве что в небытие. Но самоубийство стало бы актом капитуляции, поэтому он решил искать другой путь. В какой-то момент, пока его здоровые сверстники били друг другу морды, сосали пиво на лавочках и обжимались на дискотеках, Данилов начал придумывать и реальные миры. Они не обязательно были лучше этого. Некоторые из них оказывались даже ужаснее. Сам он не был в них суперменом или великим полководцем. В некоторых из них его вообще не было. Но зато они были куда ярче и реальнее, чем эта серая муть за окном. Это было для него своеобразной отдушиной, не дававшей ему окончательно свихнуться. Время шло, и в век всеобщего цинизма он увлекся романтическими иллюзиями в донкихотском стиле. Но даже свою единственную он искал мысленно, не покидая пределов собственной комнаты, и почему-то не мог найти. Когда он пытался разглядеть ее в толпе среди девушек родного города, но все они были далеки от светлого образа. Тогда он стал склоняться к мысли, что ее не существует в природе. Если она была, то почему не нашла его? Саша просто устал ждать. Постепенно пришло ощущение, что его обманули, подсунув вместо жизни подделку, а вместе с ней – разочарование. Годы сменялись годами, он незаметно перестал быть тинейджером, школа плавно сменилась институтом, институт работой. Но Саша так и не нашел в жизни ничего, из-за чего за нее стоило бы цепляться. Разве что по инерции. В 22 Саша был убежден, что жизнь пролетела мимо, не задев его даже краем. Друзей у него никогда не было, знакомых парней трудно было назвать даже товарищами. Работа вызывала чувство, похожее на сверление бормашины. И не потому, что он неправильно выбрал профессию. Ни одна профессия не была тем, что подошло бы ему. Денег он не нажил, зато кое-что осознал. Даже если он стал бы Биллом Гейтсом, то это не приблизило бы его к счастью. Александр был одиноким, как затерянный в океане камень, по недоразумению называемый островом, но с каждым днем окружающие были все меньше ему нужны. День за днем он отгораживал себя от мира глухой стеной, даже не зная, хочет ли защитить себя от мира или мир от себя. Пути Господни неисповедимы. Жизнь иногда преподносит такие совпадения, что можно усомниться в наличии у Всевышнего вкуса. В этот раз судьба сыграла с Александром в рулетку, и призом был шанс проснуться в воскресенье. 23 августа в 9 часов утра, отправляясь на свой еженедельный сеанс репетиторства, он вытянул счастливый билет, когда сел с просонья не на тот автобус. Нельзя сказать, что такого с ним раньше не происходило. 2 лет для того, чтобы нормально ориентироваться в незнакомом городе, ему было недостаточно. Но как получилось, что в этот же день он оставил бумажник на тумбочке в коридоре? Это тоже с ним бывало, но 2 таких события еще ни разу не совпадали. К тому же автобус оказался пригородного сообщения и увез парня не по обычному городскому маршруту, а в неведомые дали. Он благополучно проспал до самой конечной остановки, а когда сошел, оторопело хлопал глазами, пытаясь взять в толк, куда его занесло. Стоя на пустой остановке посреди чистого поля, Данилов еще не начал выгребать последние медики из кармана, как уже понял. Не хватит. Но он не почувствовал испуга, обычного в таких случаях. Мысль пройтись до дома на своих двоих не вызывала у него отторжения. Даже наоборот, понравилось. Сколько отсюда до городской черты? 10 км? Больше? Еще лучше. Александр давно мечтал привести свои мысли в порядок. А лучшего способа, чем размеренная пешая прогулка вдали от людей, он не знал. Тем более, что погода стояла ясная, дождя не ожидалось, а на открытом всем ветрам дороге жара не так утомляла, как в раскаленном металлическом коробе автобуса. Помахивая пакетом с учебниками, Саша бодро шагал по нагретому асфальту, отгоняя мух и редких комаров, вдыхая сухой горячий воздух и чувствуя, как необыкновенная легкость разливается по всему телу. Странно, но он совсем не огорчался, хотя только что лишился возможности заработать энную сумму денег. Заботиться ему было не о ком, с голода он не умирал. Его всегда привлекали безлюдное пространство. Здесь, вдали от чужих взглядов, он по-настоящему отдыхал душой. Иногда парень даже представлял, что в мире кроме него нет никого. Это была одна из его любимых фантазий. Он шел по обочине шоссе, протянувшегося через бескрайнюю равнину, кое-где пересеченную зелеными линиями лесопосадок. Мимо него с ревом проносились автомобили, обдавая ядовитым дымом выхлопов. И в какой-то момент Данилов почувствовал жгучее желание оказаться от цивилизации еще дальше. На первом же перекрестке он свернул на второстепенную асфальтированную дорогу, потом на безвестный грунтовый проселок, потом и вовсе на тропинку, уходящую в редкую березовую рощу. Александр шел, куда несли его ноги. Он отключил сознание, предоставил автопилоту направлять его движение. Внутренний компас вроде бы вел его в верном направлении, но он бессознательно выбирал самый длинный и непростой маршрут, чтобы максимально оттянуть встречу с опостылевшим городом. Парень и сам не знал, чего он добивался. Сбежать от цивилизации таким путем еще никому не удавалось, а заблудиться в этих трех соснах было невозможно даже при его талантах. Стоит пройти километр в любую сторону, и ты обязательно уткнешься в автомобильную или железную дорогу, выйдешь к дачному кооперативу или на худой конец к линии электропередач. А уж звуки антропогенного происхождения слышны из любой точки этих пригородных лесополос. Оставшись наедине с собой, Саша часто терял счет минутам. Так случилось и в этот раз. Уже потом, точное время катастрофы, без 10:02 после полудня, он узнал только по остановившимся часам. Березняк сменился запущенным сосновым бором. После городского смога дышать было невероятно легко, а приятный полумрак радовал глаза Александра, уставшие от монитора. Тихо похрустывала под ногами прошлогодняя хвоя. Тропа выглядела давно нехоженной. Неожиданно до парня долетел далекий нарастающий рокот, а его взгляд уловил странное движение на чистом небе. Он надел очки, задрал повыше голову и в просвет между широкими стволами сосен увидел, что небосвод рассекает множество росчерков. Инверсионные следы. 20, 30, 40. Он никогда бы не подумал, что столько самолетов может разом кружить в новосибирском небе. Может быть, это авиашоу? Скорее всего. Все они двигались по параллельным траекториям, держа путь в сторону города. И скорость их была куда больше, чем у обычных пассажирских лайнеров. С удивлением наблюдая за странным зрелищем, парень и представить не мог, как ему повезло. Ракеты летели с дозвуковой скоростью, иначе ему не сохранить бы барабанные перепонки. Получив пищу для размышлений, он пошел дальше. Может, это и шоу, или авиасалон? В любом случае, его калачом было не заманить на массовое мероприятие. Он вообще мало чем в жизни интересовался. В этот момент до него долетел гул, ослабленный расстоянием, а ноги уловили слабую вибрацию почвы. Данилов пожал плечами. Мало ли, может, неподалеку идет тяжелый товарный поезд или проводят взрывные работы на разрезе. Железной дороги поблизости вроде бы не наблюдалось, так что второе предположение больше походило на правду. Вот только не было в помине угольных разрезов в окрестностях Новосибирска. Парень не мог знать, что сам город был изуродован десятком маленьких карьеров, возникших там, где закончили свой полет крылатые ракеты с конвенциональными боеголовками, вестники приближавшейся грозы. Странно, но на этом Саша на везение не кончилось. Когда через четверть часа на западе зажглось второе солнце, он смотрел в противоположном направлении. Просто парень еще не изжил детской привычки вертеть головой по сторонам. Солнце, в кавычках, это было оранжевое, огромное, слепяще яркое. Настолько яркое, что, пронаблюдав его краешком глаза долю секунды, парень наполовину потерял зрение. А следом пришла боль. Такая острая, будто в глазнице залили раскаленное олово. Данилов инстинктивно закрыл лицо руками, но было уже поздно. От полной слепоты его спасли очки хамелеоны из зарослей, находившиеся между ним и источником светового излучения. Еще приличное расстояние и слабая облачность, которая установилась в последний час над обреченным областным центром. Но частичное ослепление на несколько часов и резь в глазах на пару суток он заработал. Жжение распространилось на все открытые участки тела. К счастью, Саша еще раньше, мучаясь от жары, снял черный пиджак. Дань желанию выглядеть солидно. По законам физики, тот поглощал больше тепла и мог бы вспыхнуть, а белая рубашка и светлые брюки только начали тлеть. Парень отделался покраснением кожи рук и лица. А в 15 километрах к востоку разом оборвался миллион жизней. Там, где недавно возник из ниоткуда исполинский огненный шар, сейчас собиралось гигантское облако пыли. Оно вытягивалось, разбухало, пока не стало походить на гриб-шампиньон, вонзившийся в стратосферу. Издали казалось, что все это происходило без единого шороха, как в немом кино. Оттуда, из центра остывающей сферы, отставая от светового излучения на несколько секунд, во все стороны со скоростью реактивного самолета устремилась взрывная волна. Чтобы добиться такого же эффекта при обычном взрыве, понадобилось бы больше тротила, чем производит мировая промышленность за год. Но Саша не видел ничего. Он остервенело катался по траве, сбивая давно погасший огонь, крича не то от боли, не то от ужаса. И вдруг его вопль потонул в реве накатившей бури. Сам он никогда не догадался бы залечь. Данилов добросовестно посещал занятия по ОБЖ и знал, что должно последовать за вспышкой. Прямо у опушки тянулся глубокий овраг. Учитывая расстояние до эпицентра, у парня имелось почти 10 секунд, чтобы добежать до него. Но его мозг не успевал за скачками реальности. Сознание находилось еще там, в прежней жизни, которая стремительно уносилась вверх вместе с пеплом и дымом. Поэтому он остался на месте. Но даже если нет укрытия, встречать ударную волну лучше лежа, чем в полный рост. Только это Данилов и успел сделать в последнюю секунду, прежде чем фронт избыточного давления в 15 килопаскалей вжал его в землю, как исполинская рука. Он уже был слишком слаб, чтобы выдавить из человека внутренности или переломать кости, вот капризный механизм часов его не пережил. На такую стряску они рассчитаны не были. Он лежал долго, пока предметы не обрели четкость, а боль в глазах не стала терпимой. Потом Саша осторожно провел рукой по лицу, коснулся тех мест на теле, где одежда успела затлеть. Вроде ничего страшного. Он уже хотел подниматься на ноги, когда услышал еще один удар, послабее. Но земля после него дрожала даже дольше, чем после первого. Данилов пролежал еще минут 10, и тут до него долетел запах дыма вместе с тихим потрескиванием. Именно они и вывели его из оцепенения. Александр встал и пошатнулся. Он чувствовал себя так, словно его пропустили через мясорубку, соединенную с грилем. Ожоги соднили. Кожа лица и рук горела огнем. Одно успокаивало. Кости, похоже, остались целы. Он огляделся и оторопел. Настолько переменилось все вокруг. Листья и почти все ветви с деревьев пропали, и теперь те стояли по-зимнему голые. Но на этом сходство с холодным временем года заканчивалось. Кругом доминировал черный цвет. Добрая треть сосен лежала, как после сильного урагана. У тех, что устояли, кора потемнела и потрескалась с западной стороны. Зеленый, которого и так было мало, почти исчез. То тут, то там, среди пожухлой травы виднелись темные островки подпалин, которые быстро расширялись во все стороны. В воздухе летали хлопья невесомого пепла. Еще был красный цвет. Чадным пламенем горели остатки кустарника, муравейники, валежник. Сама тропинка почти не изменилась. Несколько тополей упали прямо на дорожку, но их легко можно было обойти. Треск тем временем становился все сильнее. Похоже, его источник приближался, и Саше это не понравилось. Парень понял, что ему угрожает, и теперь быстрым шагом шел по тлеющему бурелому, устилавшему дорогу прочь от города. Он выбрался обратно к шоссе. Асфальт стал горячим и вязким, как только что уложенный. Дорожное полотно покрывал тонкий слой горячего пепла. Сквозь дым, щипавший глаза, Саша заметил вдалеке черный силуэт автомобиля. Тот был неподвижен. Ветер дул в его сторону и гнал за собой поток нагретого воздуха, а за ним шел огненный вал. Александр ускорил шаг. Прошло 2 минуты, а может быть 5, и он понял, что треск не ослабевает. Тогда Данилов побежал изо всех сил. Но далеко уйти ему не удалось. Совсем скоро путь ему преградила стена горящего леса. Встречный пал. Его загоняли как зайца. Правда, этот огонь не приближался к нему, а спокойно пожирал сухие деревья, образовавшие завал на дороге. Саше пришлось наугад свернуть вправо, на очередной проселок. И теперь он бежал, чувствуя, как сжимаются огненные клещи. Через 5 минут у парня начали слезиться глаза. Чуть позже он почувствовал першение в горле. Стало жарко, как в бане. С него градом лил пот. Задыхаясь от дыма, он несся, не разбирая дороги. Неожиданно у него на пути оказался Транссиб. Может, не сама магистраль, а какое-то ее ответвление. Полумертвый от угара и черной от копоти, как шахтер, он забрался на железнодорожную насыпь и распластался прямо на шпалах, тяжело дыша. От его одежды к тому времени остались грязные лохмотья, но он был жив, и это было главное. Всего через несколько минут с двух сторон от насыпи полыхало море огня. В этом месте деревья почти вплотную примыкали к путям. Конечно, то была не девственная тайга, а зеленое насаждение сталинских времен, но это мало что меняло. Страшные засухи июля и августа превратили сибирские леса в идеальный корм для огня. Лесные пожары и так стали бичом последних лет, давая много работы министерству чего-то страшного. Световое излучение взрыва стало спичкой, поднесенной к бочке с бензином. Лиственницы, сосны и ели быстро занялись, и вскоре гигантский костер запылал всюду, насколько хватало глаз. Искры, слетавшие с пылающих макушек деревьев, ложились совсем рядом с колеей, в которой укрылся полумертвый человек. Раскалившиеся стволы взрывались, как петарды. Кругом стоял адский треск падающих и разрываемых пламенем деревьев. Пожар бушевал не один час. К счастью, дым относило ветром в сторону. Саша страдал от страшного жара. Он в очередной раз потерял счет времени, теперь уже от шока и недостатка кислорода. Когда он открыл глаза, пожарище догорало. Окружающий пейзаж напоминал ад из книжки Данте. Пепел был повсюду. На земле, в воздухе, даже в небе, которое успели затянуть набрякшие тучи. Александр не удивился бы, если бы узнал, что сам покрыт изрядным слоем сажи. Видимо, кто-то наверху решил смыть с него прах старого мира, и хляби небесные разверзлись. С потемневшего неба начал накрапывать теплый дождик. Но Данилов не успел обрадоваться. Саша вспомнил о таком явлении, как радиоактивные осадки. Он знал, что и так получил некоторую дозу в виде проникающей радиации. Ему некогда было думать о розе ветров. Чертыхаясь, Данилов накинул пиджак и застегнул на все пуговицы. На голову он надел пакет, из которого пришлось вытряхнуть конспекты, учебник и прочую мелочь. Парень расстался с ними почти без сожаления, подобрав с земли только одну вещь – свернутые больничные бахилы. Не далее, чем вчера, он собирался посетить стоматолога, но ретировался из-за огромной очереди. Слишком плотный у него был график, да и зуб почти не болел. Просто маленькая дырочка. Теперь эти резиновые штуковины оказались как нельзя кстати. Можно было натянуть их на ноги и снять, когда перестанет лить, оставив вместе с ними львиную долю радиоактивной грязи. Лучше такая защита, чем никакой. Тем более, что дождь успел превратиться в промозглый ливень. И он опять убегал, теперь уже от падающей с неба воды, по рельсам, в поисках хоть какой-нибудь крыши. Мог ли он знать, что впереди его ждет первое откровение? До ближайшего населенного пункта оказалось куда ближе, чем ему думалось, рукой подать. Но лучше бы он туда не приходил. Там, где раньше стоял поселок городского типа с населением в 30 тысяч человек, Александр увидел инферно. Вот что сила, пощадившая одинокого путника, смогла сделать с многоэтажными домами и с людьми, которые находились в них. Человек брел по железнодорожной насыпи уже целые сутки, без сна и отдыха. Нетвердой походкой, шатаясь как пьяный, спотыкаясь и падая, он шел и шел, сам не зная, есть ли в этом хоть крупица смысла. Один раз, запнувшись о шпалу, он рухнул пластом и ободрал себе руку в кровь, но тут же поднялся, словно не заметил этого. Он стал почти нечувствительным к боли, потому что боль была тем, что преследовала его по пятам. Лицо идущего было ужасно. Так может выглядеть тот, кто только что заглянул в разверстую пасть собственной могилы. Взгляд его поражал отсутствием концентрации. Человек смотрел в никуда, сквозь пелену реального мира, как будто видел то, от чего другие избавлены. Откровение застало Александра Данилова далеко от родных мест. И теперь он возвращался туда. Где-то в соседней Кемеровской области, в 500 километрах по прямой, лежал богом забытый Прокопьевск. федеральных выпусках новостей этот город упоминался не чаще, чем раз в 10 лет. В начале века он пережил краткое оживление, когда увеличивалась рождаемость и создавались новые рабочие места, в основном в торговле, но после кризиса 2008-2012 годов медленно умирал. Теперь это была дыра с населением меньше 200 тысяч человек, с лежащей на боку промышленностью и полузакрытыми шахтами. Больше ничего заслуживающего внимания тут не было. Но все то, что раньше было минусами, теперь превратилось в плюсы. Там не было ничего, что стоило бы самой завалящей ракеты. Этот город должен был уцелеть. Саше только и оставалось, что верить и надеяться. Говорят, что дорогу осилит идущий. Но в этом случае все пока происходило наоборот. Дорога медленно, но верно осиливала идущего человека. Его губы беззвучно шевелились, произнося не то молитву, не то проклятие. Приблизься к нему кто-нибудь, умеющий читать по губам, он разобрал бы слова Мандельштама, звучащие как пророчество, пришедшее из глубин века минувшего. «Будут люди холодные, хилые, убивать, холодать, голодать, и в своей знаменитой могиле неизвестный положен солдат». Если он не сошел с ума, то явно находился на грани, отделяющей здравый смысл от безумия. Этот человек, выбравший такое неподходящее время для своей прогулки, был странным и внешне, и внутренне. Его лицо было землисто-серым. Мешки под глазами походили на гематомы. Сказать, что путник был худ, значило не сказать ничего. Узник Освенцим осмотрелся бы рядом с ним весьма упитанным человеком. Во всем его теле не было ни одной окружности. Как персонажи компьютерных игр на заре трехмерной графики, он состоял из одних углов. Саша был голоден, не ел с того момента, когда все началось. Его одежда выглядела так, будто была позаимствована у огородного пугала. Рукава порванной, явно с чужого плеча куртки, были ему коротки. Брюки прожжены в нескольких местах и испачканы сажей. Осенние ботинки, которые при каждом шаге скрывались в грязи, разлезлись по шву и просили каши. Он, должно быть, сильно мерз, то дело шмыгая носом и зябко ежась. Синие сплетения вен просвечивали сквозь тонкую кожу рук, упрятанных в карманы. Кровь стыла у него в жилах в самом прямом смысле слова. Может, дело было в самом строении его тела, а может, в нарушении кровообращения. Саша чувствовал себя хладнокровной ящерицей, застигнутой заморозком. Он знал, что ему необходимо срочно раздобыть одежду по погоде, если он хочет протянуть хотя бы еще чуть-чуть. С погодой творилось что-то неладное. И Данилов был одним из немногих, кто знал, чем это вызвано. Сначала он догадывался, а теперь был уверен. Его выводы основывались на статье из журнала «Наука и жизнь», прочитанной еще в школе, и на том, что он увидел собственными глазами за последнюю неделю. В субботу, когда человечество совершило последнюю ошибку, выпустив ядерного джина из бутылки, никто и подумать не мог, что худшее впереди. Что испепелившие города пламя – это цветочки – казалось невозможным, что может быть хуже. Нет, разумеется, про эффект ядерной зимы люди знали давно. Но мало кто предполагал, что из теоретических выкладок он может превратиться в реальность. Ни одна военная доктрина не учитывала вероятность такого развития событий. Все были убеждены, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. А потом был первый черный рассвет. Черное утро черного дня. И был день первый. Он же день последний. И поднятая взрывами пыль, пепел сожженных городов и лесов, дым от горящей нефти, резины, пластика поднимался в тропосферу и висел там гигантскими вихрями. Регион Персидского залива наверняка превратился из обычной пустыни в радиоактивную. Но только ли он? Горело углеводородное сырье. Горело топливо, запасенное на черный день в хранилищах. Горела сама человеческая плоть. Скоро из-за циркуляции воздушных масс черное облако накроет весь земной шар густой пеленой, вполне достаточной для того, чтобы ни один солнечный луч не достиг опустошенной поверхности. Нечто подобное погубило динозавров. Все повторялось. Не зря древние считали, что история совершает круг. Только тогда всему виной был астероид, а на этот раз люди справились без посторонней помощи. Разумеется, это произойдет не в одночасье. Но однажды запущенный процесс не остановить. Становилось все холоднее, не по дням, а по часам. У Саши не было с собой термометра, но по ощущениям ему казалось, что уже начало октября, не больше плюс 8 днем. Ночью температура опускалась еще ниже, и когда он просыпался, траву покрывал иней. Между временами суток пока еще оставалась разница, а солнце несколько раз в день выглядывало из-за серой завесы. Но тьма наступала одновременно с морозом. На самом деле именно она была первична. Холод был ее следствием. И если эта ночь продлится не один месяц, то... Вспышкой в сознании Данилова ворвалась мысль «прекрати». Нельзя думать о таком. Потому что существует непреложный закон мироздания. Все страхи рано или поздно воплотятся в реальность, в отличие от желаний, которые не сбываются никогда. Парень не раз убеждался в справедливости этого закона. Стоило ему подумать о неприятном, как оно было тут как тут. И теперь своими мыслями он подписывал смертный приговор тем, кому повезло пережить Черную Субботу. Хранил их заживо и себя вместе с ними. Саша был бы рад запретить себе думать, но не мог. Его мысли никогда не подчинялись ему. Итак, если тьма не рассеется в ближайшие месяцы, то цивилизации придет конец. Она замерзнет, как теплолюбивое растение. Но это еще не самое страшное. Если мрак не рассеется, то за ближайший год многие биологические виды, обитающие на третьей планете Солнечной системы, исчезнут. Уцелеют микробы, бактерии, в лучшем случае тараканы и крысы. Человечество не станет как вида. Единицы выживших, если они и будут, позавидуют мертвым черной завистью. Даже если кто-то из людей сможет пережить катастрофу в безопасном месте, имея запас воды и пищи, то, выйдя из своего убежища, он обнаружит себя посреди бескрайнего кладбища. А это пострашнее, чем очередной ледниковый период. Земля будет напоминать Марс. Мертвый холодный мир, непригодный для жизни. Но он этого уже не увидит. Если холод станет арктическим или тем более марсианским, то его не спасут даже теплый полушубок и валенки. Он просто не сможет дышать. «Узнать бы, кто за это в ответе», — думал Александр, заходясь в приступах сухого кашля. «Кому пожелать перед смертью долгих и мучительных лет в этом аду?» Его слегка знобило. Он мог только надеяться, что это простуда, а не что-то похуже. К счастью, легкая тошнота, которую парень почувствовал пару часов назад, прошла бесследно. Значит, не оно. Значит, простое отравление. А теперь его мучает самое обыкновенное ОРЗ. Забавно. Обреченный человек, а внутри него такие же обреченные микробы. Род людской наверняка вымрет, как и большая часть животных. А что же бактерии и вирусы, населяющие их тела? Последуют за нами. Хоть они и могут переносить чудовищные температуры, но не способны жить и размножаться вне организма хозяина. Если не станет людей, то и все микроорганизмы, паразитировавшие на них, обречены. В глубине души Саше было их даже жаль. Ведь они-то были ни в чем не виноваты. И пришел день четвертый, и тучи лопнули по швам, и копившаяся в них влага пролилась на выжженную землю мутным маслянистым дождем. Радиоактивные осадки выпали даже в странах, отделенных десятками тысяч километров от театра военных действий. По шоссе М-51 бесконечной вереницей растянулся поток измученных людей, в одночасье лишившихся всего. Беженцы. Это слово было правильным по сути, но могло ввести в заблуждение. Они не бежали, а шли. Эти существа, похожие на привидения, ковыляли, спотыкаясь в дорожной пыли, нестройной толпой, растянувшейся на многие километры. Должно быть, нечто подобное происходило по всей стране. Или по всему миру, кто знает. Они шли, не останавливаясь, как будто за ними гнался лютый враг. Люди валились с ног от усталости, но привалы были короткими, и даже перерыв на сон они старались свести к минимуму. Никто не гнался за ними по пятам. Но хуже любого преследователя был страх попасть под невидимые лучи. Температура воздуха быстро падала. Холодный ветер, дувший с северо-востока, хлестал беженцев наотмашь, не щадя никого. Многие из них были одеты легко, так как не все догадались и успели прихватить из дома одежду на осень. Уж про зимнюю вряд ли кто-то даже подумал. Данила влился в этот поток случайно, свернув не в том месте и тут же попав под магнетическое воздействие величественной процессии, змеившейся по автостраде, насколько хватало взгляда. До этого Александр предпочитал опасную тишину проселков и второстепенных дорог, причем передвигался ночью, когда большинство нормальных людей забивались в дома и палатки, а не высовывались до бледного подобия рассвета. Парень здраво рассуждал, что так он будет целее. Доверять нельзя даже себе, а уж другим и подавно. Защита коллектив не предоставит никакой. В случае опасности ты все равно останешься наедине с неприятностями. Если так было раньше, то почему сейчас что-то должно измениться в лучшую сторону? Он долго избегал людей. Но потом разница между днем и ночью стала до едва уловимой. А люди, бегущие на запад из уничтоженного города в сельскую местность, заполонили даже неторные проселочные дороги. К тому же от постоянных дождей колеи раскисли до полужидкого состояния, а каждая колдобина превратилась в глубокую лужу. Александр знал, что это ненадолго. Если верны его прикидки, то скоро вода на большей части суши будет существовать только в виде льда. Данила в некоторое время колебался, прежде чем присоединиться к путникам. Направление их движения не совпадало с его маршрутом. Они шли в лагерь, в Каченево, что километрах в 50 к западу от областного центра. Он же двигался на запад только за тем, чтобы обогнуть областной центр по широкой дуге и выйти к речке на участке, который меньше пострадал от ядерного нападения. Уже там, переправившись на восточную сторону Аби, Саша планировал продолжить путь в юго-восточном направлении, в соседний Кузбасс. Но из разговоров других беглецов Саша понял, что ближайшие мосты через Обь перестали существовать, поэтому переправа на другой берег может стать невыполнимой задачей. В ледяной воде далеко не уплывешь, да и пловец из него был никакой. Лодки? Но если налетавший временами ветер гнул людей к земле на суше, то что помешает ему опрокинуть утлое плавсредство? А надеяться на то, что кто-то оставил для него моторный катер или яхту, вряд ли стоило. Трезво рассудив, парень решил, что родной город его подождет. Сначала надо было подумать о выживании. Мертвым он никому не сможет помочь. Это напоминало миграцию птиц. Вряд ли всех людей выгнали из домов радиации пожары. Данилов подозревал, что большинство идущих сорвало с насиженных мест то стадное чувство, что глубоко сидит в каждом, каким бы индивидуалистом он ни был. Казалось бы, с приближением зимы все живое должно перемещаться на юг. Но направление движения диктовалось не климатом, а шоссейными дорогами. По разбитому проселку не осилишь и 10 километров с тяжелой поклажей, а людей, путешествующих налегке, заметно не было, не считая его самого. Большую роль играла и кормовая база. По вполне объяснимым причинам народ валил туда, где были относительно крупные торговые предприятия. И только в третью очередь путь определяли немногочисленные посты чрезвычайщиков. Редкие указатели на столбах и рекламных щитах, и еще более редкие организованные колонны, двигавшиеся к таинственному ПЭПу. О смысле этой аббревиатуры парень мог только гадать. Александр был песчинкой в водовороте, засасывавшим все новые и новые ручейки людей из городов и поселков, через которые лежал их путь. Они двигались практически в тишине, мрачно, почти торжественно, что делало их похожими на паломников. Данилов ни с кем не разговаривал. Впрочем, никто не набивался к нему в собеседники. Это была толпа одиноких. Катастрофа не сблизила их, а развела по разные стороны баррикад, причем число этих баррикад приближалось к числу идущих. Можно было по пальцам пересчитать сплоченные группы, которые повстречали Сашу за время его одиссеи. Половина из них состояла из смуглолицых брюнетов с гортанными резкими голосами. А в другой половине, несмотря на славянскую внешность, угадывалась общая порода. Те и другие смотрели на своих попутчиков надменно и вызывающе. Они выжидали, еще не решались действовать открыто, еще не были уверены в том, что закон ушел навсегда. Данилов напрягался всем телом, когда проходил мимо них, и старался выглядеть как можно беднее. Это было нетрудно. На его глазах еще никого не убили и не ограбили. Но несколько горемык, неудачно засветивших свое богатство в виде хорошей еды или полезных в походном быту предметов, вежливо попросили поделиться. «Зема, ну зачем один такую тяжесть прешь? Давай пособим!» И они не отказались. Сами отдали свои рюкзаки, чтобы получить их назад порядком облегченными. Волки уже сбивались в стаи, а в кавычках «добропорядочные граждане» пропадали поодиночке, равнодушно глядя на творящийся рядом беспредел, лишь бы он происходил не с ними. Раненых и обожженных в толпе попадалось много, но все же меньше, чем он ожидал. Это было тягостное зрелище. По пропитанным кровью и сукровицей бинтам можно было понять, что самыми распространенными травмами стали ожоги лица и поражение глаз. Чуть реже встречались ожоги и переломы рук. Саша почти не заметил тяжелораненых, особенно тех, кто не способен был идти сам. Чтобы отвлечься от созерцания бесконечного потока, Данилов поднимал глаза к небу. Над головой от горизонта до горизонта раскинулась картина, завораживающая своей противоестественностью. Откровение не врало. Небо свернулось, как свиток. Звезды осыпались с него, как плоды смоковницы. Александр знал, что там, в вышине, витали облака праха и пепла. Это они, преломляя лучи солнца, пропускали к земле холодный свет. Но от такого объяснения на душе не становилось легче. К середине дня небеса расступились, и над головами людей появилась полоса синего неба с фиолетовыми краями, протянувшаяся с запада на восток. Она то сжималась, то разливалась широким потоком, а примерно в 5 часов вечера с ее западного края выглянуло багровое солнце. Оно светило почти 40 минут, а потом скрылось, но не за горизонт, а за тучи из пепла. На ночь Саша счел за лучшее удалиться от толпы в ближайшую лесополосу. Парень догадывался, что рискует наткнуться там на хищников четвероногих, выгнанных катастрофой из своих логовищ, но посчитал, что опаснее двуногих они быть не могут. Перед тем, как устроиться на ночлег, он долго смотрел на странный закат без солнца, ворочаясь на жесткой травяной подстилке. Под вечер небо стало и сине-черным, но свет еще проникал через несколько дыр в этом занавесе, окрашивая все вокруг странные и причудливые тона. Он уже засыпал, когда пришла ночь. Теперь над его головой сквозь прорехи в покрывале, наброшенном на мир, проглядывали непостижимо далекие звезды. Их свет был слаб, но он напомнил Данилову о том, что Вселенная все еще на месте. Но вдруг исчезнут и они. Утро было серым и пасмурным. Не сговариваясь, люди тронулись в путь в 7:30, не тратя много времени на сборы. Солнце не выглянуло до самого полудня. Людей было так много, что они сделали бы дорогу практически непроходимой для транспорта, если бы тот еще существовал в заметном количестве. Изредка их обгоняли автомобили. Одни долгими сигналами просили дать дорогу, другие прорывались на полной скорости, распугивая людей. Вторые чаще достигали успеха. Беженцы уступали путь неохотно, и на глазах Данилова не раз и не два машины застревали в местах дорожных заторов, там, где толпа становилась плотнее всего. Обычно им уже не удавалось тронуться с места. Стоило машине остановиться, как человечьи спины смыкали со всех сторон. Кричи, жми на клаксон, ругайся, угрожай. Бесполезно. Добьешься только того, что твоему авто проколют шины, а тебя самого вытряхнут из салона и отметелят. Видел парень и мотоциклистов. Несколько маленьких групп и одну ораву человек в 20, которые с ревом пронеслись мимо, лавируя в людском потоке на своих юрких железных конях. У них, как он заметил, было больше шансов прорваться и не присоединиться к массе безлошадных. Но иногда проходили часы, а на шоссе не было заметно никакого транспорта, кроме навеки замерших скоплений железа, обреченного ржаветь и гнить под ударами непогоды. Так же, как радиация убивала живое, электромагнитный импульс губил технику. Его жертвами стали не только высокотехнологичные устройства, такие как навигационные компьютеры. Взрыв не пережила и вся электронная начинка современных автомобилей, вроде системы впрыска и подачи топлива, без которой самый навороченный из них немногим отличается от груды цветного лома. Все же Данилов подозревал, что дело не только в Эми. Только законченный самоубийца мог ездить по дорогам в эти дни. Даже если очень повезет, уедешь не дальше первой засады или первого поста – что почти то же самое. А как теперь отличить сотрудников органов, пусть даже и бывших, от бандитов, напяливших форму? Слишком уж хорошая приманка, движущаяся цель. Ведь по логике вещей у человека на колесах должно быть нечто такое, чем можно поживиться. Это раньше от тех же ребят с полосатыми жезлами можно было отделаться малой мздой. Теперь им могла приглянуться твоя машина, твои вещи, продукты и даже твоя жена или дочь. Менты, рэкетиры и дезертиры – просто лихие люди из придорожных селений, раздобывшие винтари, а то и автоматы. Тяжело в деревне без нагана. Кто помешает им использовать право сильного? Данилов вспомнил, как сам вчера едва не влетел. Он тогда путешествовал один, и так случилось, что первым признаком цивилизации на его пути стал блокпост, оборудованный на бывшем стационарном посту дорожной инспекции. Дорога была перегорожена бетонными надолбами, сужавшими ее до одной полосы. Шлагбаум опущен. Массивный, железный. Протаранишь разве что на грузовике, да и то водитель расшибет голову почти наверняка. Рядом на обочине стоял темно-зеленый УАЗ. До этого случая Саша не раз видел похожее заграждение, но все они были брошены, а на этом имелись люди. Переглядевшись, парень заметил среди пожухшей зелени движение фигур в камуфляже. Впрочем, нет. Некоторые были явно в гражданском. Пост был расположен с умом. За крутым поворотом дороги, прикрытый от взгляда водителей зелеными насаждениями по ее краям. Если бы Данила въехал на машине, то ему не миновать бы встречи с ними. Но пеший мог обойти их с любой стороны и не бояться быть замеченным. Вокруг были достаточно густые заросли. Что-то здесь явно было не так. До него долетала разухабистая музыка, знакомая «умца-умца-умца», только слова непонятны, будто на незнакомом языке. Да и движения людей были слишком резкими, расхлябанными. Что еще за карнавал? Где-то рядом готовился шашлык, и ветер доносил до Александра восхитительный запах жарящегося мяса, от которого у него сразу свело желудок. Это что, по уставу теперь можно? Не покидая укрытия, Данилов повнимательнее пригляделся к силуэтам и заметил чуть поодаль от них несколько женских. Чем дальше, тем страннее. Может, стоит подойти и спросить, как пройти к эвакопункту или лагерю временного размещения? Разум говорил, что это будет самым логичным решением. Все-таки это представители власти, и они должны знать дорогу. Но инстинкт советовал обойти их стороной. Да, прошло всего несколько дней. Вроде бы для разложения нормального подразделения нужно больше времени, и дисциплина не могла ослабнуть так быстро. Но береженого Бог бережет. Внезапно сзади послышался шум подъезжающего автомобиля. Белые галогенные фары мазнули по спящей роще. Не тратя времени на раздумья, Данилов нырнул в зеленку. Люди на посту засекли машину еще раньше и заметно оживились. Посторонние быстро скрылись с глаз, музыка смолкла, и через полминуты блокпост выглядел вполне цивильно, будто ждал начальства с инспекцией. Мангал был предусмотрительно расположен так, чтобы увидеть его с дороги было невозможно. Четверо встали возле заграждения в 30 метрах от скрывавшегося в кустах наблюдателя. На взгляд дилетанта Данилова к их внешнему виду нельзя было придраться. Автоматы покоились на ремнях. У того, кто стоял ближе всех, можно было разглядеть фуражку на голове. Маленький грузовичок Митсубиши несся на полном ходу, еле успев затормозить перед шлагбаумом. К нему в развалочку направился тот человек, на котором довольно криво сидела фуражка, видимо, старший. Или старшой. Остальные заняли места чуть в стороне. Последовал краткий разговор через стекло, явно завершившийся приказом выйти из машины. Водитель подчинился, и только он захлопнул за собой дверь, как его подхватили под белые руки и куда-то повели, не обращая внимания на протестующие возгласы. Они исчезли за гаишной будкой. Командир помахал тому, кто сидел в ней, похоже, требуя открыть шлагбаум. Когда тот начал подниматься, старшой занял место в кабине и перегнал грузовик на другую сторону, скрывшись из виду, не только для Саши, но и для тех, кто приедет по дороге следом. В этот момент до него долетел истошный крик. Затем еще один, уже слабее. И третий, внезапно оборвавшийся. Дальше была только тишина. «Так подойти к ним?» «Нет уж, он как-нибудь сам справится». Данила всегда стеснялся спрашивать дорогу. Но теперь дело было в другом. Он далеко не был уверен в том, что задержанного водителя отпустили после проверки документов. Александр привык доверять своей интуиции. Может, он становился параноиком, но в этом странном пире во время чумы ему чудилась угроза. Парень предпочел обойти поляну 10-й дорогой, оставаясь в тени деревьев. Глава 6. Лагерь. Он уже не верил, что это когда-нибудь случится. Но они пришли. Данилов поднял глаза от земли и посмотрел туда, куда были устремлены взгляды тысячи тысяч. На щите поверх рекламы выгодного тарифа сотовой связи светящейся краской было намалевано «Коченево. Лагерь временного размещения. 5 километров». Последние километры пути Александр прошагал играючи. Его душа ликовала. Теперь, убеждал он себя, ему ничто не угрожает. Его накормят, о нем позаботятся. Как бы то ни было, худшее позади. На окраине города им встретился еще один блокпост. Но если от предыдущего за версту несло анархией, то здесь еще чувствовалась дисциплина. За бруствером из мешков с песком расположились шестеро. Даже семеро, если считать скучающую овчарку на поводке. Саша не сомневался, что ее скуку как рукой снимет команда бойца-кинолога. В направлении дороги смотрели стволы по крайней мере двух пулеметов. Здесь не останавливали никого, кроме тех, кто был вооружен. Этих в категоричной форме убеждали оставить свои ружья и пистолеты, получив взамен расписку. Как ни странно, возражений не возникало. Сам вид людей, наделенных властью, действовал на толпу успокаивающе. Прямо на въезде в лагерь, который присосался к городу как нарост, путников ждала еще одна преграда. Тут было всего пятеро-четверо сурового вида бойцов в камуфляже без знаков различия и один плотный мужчина в очках, которого Данилов принял за врача или санитара. Лица у всех были защищены марлевыми повязками. И еще один пулемет. Корректно, но твердо они делили бредущих по дороге на три потока. Александру понадобилось минут 10, прежде чем он понял, по какому принципу. Только женщин с грудными детьми, а также травмированных и обожженных людей пропускали в лагерь. Большинство отправляли дальше, в сам небольшой городок, который, похоже, стал ничем иным, как его филиалом. Тех, кто был совсем плох, тяжело раненых, людей с явными признаками лучевой болезни и инфекционных заболеваний отправляли направо, в карантин. Там, на огороженном сеткой рабицей пустыре, площадью с гектар, томились уже человек 100, сидя на голой земле или расхаживая взад-вперед с видом пронзительной обреченности. Данила видел, как мужчина с забинтованным лицом в измочаленном костюме, но при галстуке, подошел вплотную к забору и сквозь неплотные звенья сетки в полголоса переговаривался с женщиной, оставшейся по другую сторону. Парень был только рад, что не может видеть выражения их лиц. Ему хватало собственной горечи и тоски. Бухенвальд, Заксенхаузен. Сцена вызвала у Саши ассоциации с ними, хотя он знал, что и сам смахивает на узника этих учреждений. Но не похоже было, что кого-то держали тут силой. У ворот огороженной площадки маячили двое автоматчиков, но, судя по их поведению, они охраняли находящихся внутри от тех, кто мог угрожать им снаружи. И в этом был смысл. То, что среди беженцев хватало всякой сволочи, Александр знал по собственному опыту. «Так, что это? Медсанчасть? Гетто? Лепрозорий?» Рядом, дополняя зловещую картинку, фырчал мотором заляпанный грязью грузовик без номеров, смысл которых теперь отпал. Когда подошли рабочие и начали быстро выгружать из него тюки, богатое воображение Александра получило дополнительную пищу. Но это оказались всего лишь плотно упакованные брезентовые палатки. Множество палаток. За те полчаса, пока парень стоял в очереди к пропускному пункту, на огороженном участке вырос целый городок. На его глазах были собраны и 5 модульных жилищ, каждое из которых могло вместить человек 20-30. Рядом расположилась полевая кухня, неподалеку от которой вскоре остановился еще один грузовик. На сером борту можно было прочесть продукты. Надпись не обманула. С машины на землю полетели коробки, которые парень не спутал бы ни с чем. Не прошло и 10 минут, как над трубой кухни закурился дымок. А затем пошел такой умопомрачительный запах, что Данилов чуть не захлебнулся слюной. Вскоре ударили в рельс, и над всей площадкой поплыл оглушительный звон. Но еще раньше к пункту горячего питания со всех сторон потянулись изможденные люди с жестяными мисками. Еда была более чем скромной. Водянистая похлебка, в которой сиротливо плавали несколько жиринок, да кусок черного хлеба. Но за то время, пока в карантине шел обед, Саша уже начал жалеть, что не заработал ни язв, ни волдырей. Нет ничего мучительнее, чем наблюдать, как кто-то ест, когда у тебя желудок прилип к спине. В противоположном конце пустыря крутился экскаватор. Но рыл он наверняка выгребную яму, а не братскую могилу. Наконец подошел и Сашин черед. У него не проверили документы, но придирчиво осмотрели лицо и руки, спросили, как себя чувствует, где находился во время атаки, и только после этого пропустили через КПП в город. К сожалению или к счастью, но его признали полностью здоровым. Села и деревни, попадавшие в зону отчуждения, через которые он прошел на этой неделе, выглядели почти как раньше. Обычная российская провинция, не очень ухоженная, но не производящая впечатления заброшенности. Целые стекла, почти не разграбленные магазины, нетронутые небогатые дома. Казалось, люди не покинули их навсегда, а выглянули на пару минут. Покопаться в огороде или купить буханку хлеба в сельмаге. Разве что многоэтажным коттеджам досталось посильнее. Но даже эти акты мародерства казались лихорадочными, словно совершались в спешке и панике. Первое впечатление от райцентра можно было охарактеризовать двумя словами. Культурный шок. Такого ему еще видеть не доводилось. Саше показалось, что он очутился в трущобах Индии или Бангладеш. Вокруг раскинуло свои шатры сотня цыганских таборов. Грязь, горы мусора, загромождающие тротуары. Вонь, щекочущая ноздри, удушающая. Запах гниющих отбросов, фекалий и живых, но давно немытых тел, пропотевших за время долгого марша под палящим солнцем огненного августа, который только недавно сменился слякотной осенней хмарью. Специфический средневековый букет, который сравним только с запахом в вагоне трамвая, когда туда заходит полгода немывшийся бомж. Запах антисанитарии, отчаяния и страха. Запах, который пришел с людьми из вымершего города, где теперь не осталось даже крыс. В воздухе пахло и гарью, почти так же, как пахло в лесу на второй день после удара. Странно было ощущать этот запах здесь, в стольких километрах от пожарища. Возможно, люди принесли его на своей одежде и коже. А может, дело в нем самом, и это ему всюду мерещится вонь паленого мяса. Нет, все гораздо прозаичней. Ему не чудилось. Отовсюду действительно тянуло жареным. В воздухе висела атмосфера гигантской привокзальной шашлычной. Прямо посреди проезжей части люди жгли огромные пионерские костры и разводили огонь в железных бочках и мусорных контейнерах. Александр видел такое только в фильмах типа «Побег из Нью-Йорка». На газовых плитках, мангалах, в котелках и в обычных кастрюлях, поставленных на огонь, всюду готовилась еда. Может, по отдельности что-то из этого и могло пахнуть аппетитно, но все вместе создавало дикую смесь запахов, от которой хотелось только зажать нос. В этот день Саше не везло. Почти сразу же он наткнулся на труп. Это был первый увиденный им человек, который погиб не от поражающих факторов ядерного оружия. Он висел на фонарном столбе в паре метров от земли. С первого взгляда было ясно, что этот человек скончался не от асфиксии и уж точно не от перелома шейных позвонков. Умирал он страшно и медленно. Даже отсюда были заметны глубокие колотые резанные ранения, покрывавшие грудь и живот, а изодранные остатки одежды так пропитались кровью, что слиплись. Лица у человека не было. Вместо него синела сплошная гематома. К истерзанному трупу была прибита гвоздями фанерная табличка с надписью «Мародер». Намек яснее ясного. Здесь не жаловали любителей присваивать чужое. Надо иметь это в виду. Но вряд ли это дело рук гражданской администрации. Не тот почерк. Если Данилов хоть что-то понимал в психологии людей, то беднягу прикончили его же соседушки, на зависть которым он слишком плотно успел набить свою кладовую, пока в городе существовал властный вакуум. Он нахапал, а они, значит, не успели. Отсюда и праведный гнев. А его запасы они явно не сдали в пункт раздачи продовольствия, это уж к гадалке не ходи. Сначала, видимо, просили по-хорошему поделиться. Затем, когда отказался, скопом линчевали, раскулачили. А чтобы постфактум придать расправе видимость легитимности, сдернули. Их мотивы понятны. Вопрос в другом. Почему его до сих пор не сняли? Допустим, психологическое воздействие – гарантия от рецидивов. Как пугало на огороде. Но здесь же женщины, дети. Неужели за эти дни все настолько изменилось? На улицах было не протолкнуться. Данилову приходилось лавировать в потоках людей, как в московском метро в час пик. Но движение не походило ни на что известное ему. Оно не было обычным шагом горожан, спешащих по своим делам, или размеренным променадом туристов. Это больше всего напоминало суету муравьев в разоренной куче. Люди не просто ходили по тротуарам или переходили улицы. Они толпились, роились возле костров. Целые группы то и дело снимались с насиженных мест и куда-то дружно уносились. В их перемещениях трудно было разглядеть признаки логики, если бы не один факт – все они шли в одну сторону. Несмотря на вечернее время, во всех окрестных домах горело всего несколько десятков окон. Даже если предположить, что этот свет был электрическим, происходил он не от городской сети. Мертвы были и уличные фонари, и единственный светофор, попавшийся на Сашином пути. Впрочем, в его работе необходимости не было. Уличное движение отсутствовало в принципе. Чудовищный аромат наводил на мысль, что и канализация приказала долго жить. Зато повсюду можно было увидеть костры, вокруг которых неопрятно одетые люди жили обычной жизнью бездомных изгоев. Они что-то обсуждали вполголоса, готовили пищу или кипятили воду, пили из пластиковых стаканчиков и алюминиевых кружек, а иногда и прямо из бутылок. Саша не решался подойти ни к одной из этих компаний. Они выглядели не агрессивно, но настороженность успела въесться в его сознание. Он никому не доверял. Ни света, ни водопровода, ни канализации. Ни цивилизации, напрашивалось продолжение. И тут ему, наконец, на глаза попался первый признак организующего начала. Патруль. Это не могло быть чем-то иным. Пятеро мужчин в камуфляже с автоматами, уверенным шагом меряющий грязный тротуар. Данилов был готов нырнуть в ближайший подъезд, как он теперь всегда делал при виде людей с оружием, но поведение остальных заставило его расслабиться. Никто не пытался скрыться при их приближении. Раз народ не боится, значит, это не громилы с большой дороги, а власть, причем она адекватна и не враждебна, во всяком случае не проявляет свою враждебность направо и налево, что по нынешним временам редкость. Одного взгляда на них достаточно, чтобы понять – это не дезертиры. Он уже видел дезертиров, замечал на их лицах своеобразную печать, а гори все синим пламенем. Наверное, что-то подобное было у миллиона вчерашних крестьян, возвращавшихся домой с фронта осенью 1917 года. У этих такой отметины не было. Они были дисциплинированы. Значит, власть еще имеет над ними власть, выдал его мозг глупый каламбур. Вслед за пешими стражами порядка показались и моторизированные. Обычный милицейский бобик медленно двигался вдоль верениц палаток и костров, изредка останавливаясь, чтобы дать дорогу праздношатающимся людям. Его фары ярким пятном выделялись на фоне неосвещенных многоэтажек. Но к одинокому путнику ни первые, ни вторые не проявили интереса. Ободренный, Данилов продолжил разведку местности. Первые впечатления его не обманули. Райцентр находился в плачевном состоянии. Несмотря на остатки мирного прошлого, он выглядел жалко и униженно. Казалось, по тихой провинции прокатились мамаевы орды, сметая все на своем пути. Решетки на окнах магазинов взломаны простейшим способом, с использованием троса и тягача. Редкие витрины разбиты с остервенением. Причем не избирательно, а все подряд. Саша знал, что так делали в самом начале, в горячке первых дней после часа Х. Потом даже самые тупые грабители поняли, что конец света – это всерьез и навсегда, и перестали гоняться за шубами и плазменными телевизорами, переключившись на продукты и предметы, необходимые для выживания. Он прошел всего метров 300, но ему уже попались 4 сгоревших частных дома. Один из них огонь явно уничтожил недавно, от пепелища еще тянуло дымом. Среди обломков чернели обугленные балки, похожие на обглоданные костяки. Многие заборы были разобраны почти наполовину. Похоже, дефицит дров уже дал о себе знать. И люди. Повсюду. В палатках, разбитые прямо в садах и огородах, и просто в спальных мешках, разобранных на траве. Везде, куда хватало глаз. Его внимание было настолько поглощено зрелищем, что он чуть не налетел на маленькую женщину, которая отделилась от одной из групп и пошла ему наперерез. Она заговорила первой, но так тихо, что в уличном шуме он уловил только начало фразы. «У вас нет?» «Денег нет, извините», — выдал готовый ответ Саша. «Денег?» Удивление изобразилось на ее лице, как будто он сказал что-то странное, но уходить она не собиралась. Теперь Данилов поневоле рассмотрел ее получше. Тощая, изможденная, она была не похожа на попрошайку. Мятая, с пятнами грязи, одежда выглядела не старой, но потрепанной, как будто в ней ей пришлось долго брести по пыльным дорогам. Ее лицо, черное от сажи и потеков косметики, было худым, щеки ввалились, под красными слезящимися глазами набухли черные мешки. Парню бросилась в глаза покрасневшая кожа и отсутствие бровей. Он лучше других знал, отчего это бывает. «У меня ничего нет», — скороговоркой повторил Саша и ускорил шаг. Меньше всего ему хотелось привлекать к себе внимание. И речь даже не о том, что он нарушил закон. В его рюкзаке брякали чужие, краденые банки, которые он достал из перевернувшейся фуры в 15 километрах от сожженного областного центра в зараженной зоне. Где он теперь, этот закон? Другое дело, что его слишком часто пытались раскулачить, чтобы оставить хоть какие-то крохи иллюзий относительно человеческой благодарности. Так что пусть это особо катится по добру, по здорову. Женщина разразилась ему вслед тем, что могло бы сойти за площадную брань, если бы не полное отсутствие эмоций. Так сказал бы человек, который ничего другого и не ждал. Саша прибавил шагу. Там, где просят, могут и потребовать. И тогда уж так легко не отделаешься. На власть он больших надежд не возлагал. Эти даже в лучшие времена стояли в сторонке и не мешали сильным реализовывать свое право. Вскоре Данилов уже стоял перед безыскусной вывеской «Продукты» и корил себя за нерасторопность. С первого взгляда было ясно, что тут поживиться нечем. Лавка была не просто разграблена. Казалось, ее разнесло племя вандалов. До него здесь прошли целые орды беженцев, оставив после себя только нечистоты и мусор. Дверь сорвана с петель. Внутри свободно гуляет ветер. Саша осторожно переступил через порог и оказался в маленькой торговой точке, какие можно встретить в городках, куда еще не добрались крупные торговые сети супермаркетов. Или добрались недавно и не успели задушить мелочь. Кассу он надеялся найти нетронутой, но и до нее уже добрались. Не все успели привыкнуть, что эти бумажки теперь не имеют цены. Да и сам Саша не мог. На полу среди мусора он заметил пару сотенных купюр, и вот так и подмывало наклониться за ними. Остаточное явление общества потребления. Но банкноты он все-таки сунул в карман. Зато полки его предшественники подмели так, что не осталось и сухарика. Как всегда, кто успел, тот и съел. Зайдя за прилавок, Саша заглянул в подсобку и чуть не споткнулся о баррикаду смятых картонных коробок. В нос ему ударил дикий смрад. Сразу стало ясно, что это место превращено в общественный туалет. Но было что-то еще. Какой-то сладковатый запашок. Слабый, едва уловимый, но до боли знакомый. Запах, от которого дурнота подступала к горлу, а аппетит и смелость пропадали разом. Ему хотелось развернуться и уйти. Но его глаза уже привыкли к полумраку, и он решил завершить начатый осмотр. Саша шел мимо распотрошенных коробок и ящиков, перешагивая через пустые бутылки и упаковки из-под разнообразной снеди. Под ногами хрустела никому не нужная мелочь, вроде телефонных карточек, канцелярской мелочи и сувенирчиков. Призывно шелестели рекламные буклеты, приглашая купить товары, которые не понадобятся людям в ближайшую 1000 лет. Ничего интересного. Только источающее зловоние в ворохе скомканных газет и журналов с вырванными страницами, которые явно использовали по назначению. И труп в трико, и майке с проломленной головой. Мертвец лежал на спине, и красноватый свет ближайшего костра, пролившийся через разбитое окно, дал Саше возможность разглядеть все. Он видел багровые провалы там, где должны были быть глаза, и дыру в черепе, покрытую запекшейся бурой коркой. Хрящи, почистую объеденные то ли крысами, то ли кем-то еще. От неожиданности Данилов вздрогнул, но овладел собой почти моментально. Он и не такое видел. Поежившись, парень вышел из магазина и быстро зашагал в сторону самого большого скопления людей, у которых он твердо решил узнать дорогу. Александр собирался перейти совершенно пустую улицу, когда из-за поворота вылетело нечто, двигавшееся так быстро, что оно предстало перед ним смазанным изображением на фотографии. Он не успел толком испугаться. Мимо пролетела машина, обдав его запахом гари и бензина. Только когда она скрылась из виду, парень сообразил, что не отскочи он в последний момент, она могла бы зацепить его крылом, и вряд ли он отделался бы ушибами. Саша еще не пришел в себя, когда вслед за первой по дороге, перестраиваясь из ряда в ряд и лихо объезжая брошенные легковушки, которых в этой части города было немного, пронеслись со скоростью гоночных болидов еще 3 автомобиля. Их он, стоя на относительно безопасном тротуаре, рассмотрел гораздо лучше. Это были джипы, судя по размеру, количеству фар и громкому реву, мощные и дорогие. Все они до самых колес были изгвазданы в жидкой грязи. Народ бросался в стороны, и только чудом никто не попал под колеса. Проезжая по лужам, каждый водитель будто специально давал газу, и брызги веером разлетались вокруг. Данила выругался вслед лихачам. Словно услышав его, на другом конце улицы взвизнули тормоза. Дико заревела резина, сгорающая от трения. Заложив крутой вираж, гонщики возвращались. Парня ослепил слитый свет 16 галогенных фар, когда четверка всадников апокалипсиса снова пронеслась мимо и исчезла в темноте. Только когда рев моторов стих вдали, люди, предусмотрительно державшиеся на расстоянии от проезжей части, начали возвращаться к своим делам. Что еще за безумные Максы? Через 5 минут истошно вопя сиреной примчалась давешняя машина патрульно-постовой службы. Выскочивший из нее мужик в сером камуфляже что-то спросил у семейства в испачканной сажей одежде, расположившегося прямо на обочине со спальными мешками, сумками и коробками. Те в ответ только пожали плечами. Старший патруля повторил вопрос. На этот раз бродяге с уродливым ожогом на лице, облюбовавшему уличную скамейку. Тот в точности повторил жест. Тогда, выругавшись и махнув рукой, старший заскочил обратно в автомобиль. Тот тронулся в верном направлении, но, не доехав даже до конца улицы, затормозил, постоял пару минут, развернулся и укатил во свояси. Александр проходил мимо сгоревшего трехэтажного дома, от которого остались только кирпичные стены, стойки отопления и печные трубы. Возможно, причиной этого была сигарета, газовый баллон или головешка, выкатившаяся на палас из буржуйки. Да, мало ли что. Саша перешел дорогу, приблизился к развалинам и увидел среди груды чугунных батарей и обломков шифера лестницу, уходящую вниз, в подвал. То, что нужно. Смешно. Культура вот-вот погибнет, а он до сих пор живет под властью идиотских предрассудков. Ищет общественный туалет в городе-лагере, хотя любому понятно, что почти каждый его обитатель использует для этого кусты или ближайший подъезд. В подвале было темно, что естественно, но совсем не сыро. И воздух был не спертым, а вполне пригодным для дыхания и не пахло землей, как обычно бывает в подвальных помещениях. Можно бы было заночевать здесь, и ну его к черту этот эвакопункт. Подстелить картонок, тряпья, и вот вам, пожалуйста, постель. Ага. И без 5 минут кандидат наук заночует, как вонючий бомж. Но уж нет, нельзя. Почему? А просто нельзя. Что-то внутри не дает. Придется искать этот пункт. Выхода нет. Он уже хотел уходить, когда до его слуха донеслось жалобное поскуливание. Похоже, он был не один. Данилов направил фонарик в дальний угол. Это была маленькая собачка, угадать первоначальный цвет которой было невозможно. Вся в саже и грязи, с подпалинами на шерсти, повисшей неопрятными колтунами. Откуда она? Что стало с ее хозяевами? Данилов давно предпочитал человеческой компании общение с животными или с компьютерами, но никогда особенно не любил собак. С ними надо гулять, да и места они занимают много. Ему больше нравились кошки, но он просто не мог пройти мимо. Настолько осмысленным был взгляд этой собаки, столько в нем было страдания и невысказанной горечи. Что это? Тоска по потерянному хозяину? Боль ожогов или муки голода парень не знал, но его сердце, которое он считал бесчувственным куском льда, наполнило жалость. В этом существе он увидел товарища по несчастью, родственную душу. Разум подсказывал Саше, что не стоит этого делать, пускай себе лежит. Вдруг она заразная или даже бешеная. Но к разуму он прислушивался нечасто. «Ну и что мне с тобой делать?» – пробормотал Саша, глядя на беспомощную тварь. При его приближении она не зарычала, как должна была бы, но и не завиляла хвостом, как он втайне надеялся. Просто взглянула из-под лобья, если это выражение применимо к собакам, не узнала этого человека и тут же потеряла интерес к нему. Это огорчило парня, но не сильно. Она поймет, что он хороший. Надо только немного расположить ее к себе. Саша вспомнил, что у него в кармане завалялась упаковка печенья, вытащил одну штуку и положил на длинный обломок шифера прямо перед умильной мордой. Собака недоверчиво взглянула на него своими карими глазами с зелеными ободками, но от еды не отказалась, фыркнула и съела все до последней крошки. Похоже, она не была ранена и уж точно не болела бешенством. Живое создание не проявило никакой агрессии, когда он позволил себе погладить его, а потом и поднять на вытянутых руках. Саша ликовал. К контакт был налажен. Он уже хотел было подобрать песика и аккуратно посадить в рюкзак прямо на сложенную наверху одежду, когда внезапно подпрыгнул, как от удара током. Почему так легко на спине? Рюкзак. Он же оставил его в магазине. Чувствуя себя вечно рассеянным героем Пьера Ришара, Данилов бежал назад, петляя среди незнакомых дворов в густом, как мазут, тумане. На сером небе бледным пятном проглядывало солнце, больше похожее на луну. К счастью, он успел. Но этот эпизод заставил его еще раз задуматься, имеет ли он право витать в облаках, когда на каждом шагу его поджидают опасности. И не только в виде отморозка с ножом. Надо менять привычки. Надо меняться, пока не поздно. К вечеру, исходив поселок вдоль и поперек, и все острее чувствуя свое одиночество в этом Вавилоне, Саша окончательно утвердился в своем решении. «Пожалуй, возьму ее с собой. Вдвоем не так скучно. К тому же пес будет меня охранять», – размышлял парень. «А в крайнем случае, у него всегда будет под рукой 2 кило легко усвояемого. Нет, не надо так. Друзей не едят. Иначе, развивая эту циничную мысль, можно дойти до того, что лучше иметь под рукой товарища послабее, которого при необходимости можно будет пустить под нож и конвертировать не в 2, а в 30-40 килограммов чистого мяса». Что за мысли лезут в голову? В темноте Саша сбился с пути и забрел на территорию какого-то заброшенного завода. Откуда долго и с приключениями выбирался. Он сильно порвал брюки, перелезая через бетонный забор, когда за ним увязалась небольшая, но назойливая стая бродячих собак. Эти подружиться с ним уж точно не хотели. Но вот и знакомое пепелище. Осторожно ступая по битому кирпичу, парень приблизился к подвальной лестнице. Быстро сбегая по пыльным ступеням, он заметил в углу несколько смятых окурков и пару пустых бутылок из-под жигулевского, но не связал этот факт с другим, с тем, что раньше их тут не было. В подвальном помещении витал запах дешевых сигарет и еще какой-то дряни, которую Данилов опознал много позже, вспомнив, что так пахло в его подъезде после того, как там провели вечер местные наркоманы. Над картонкой, где он оставил песика, склонилось 2 мутных типов в штанах-германках. Казалось, они проводят собаке полостную операцию. Для этого понадобилось разрезать ей брюхо. Увлеченные своим занятием, они не заметили, как он вошел. А может, дело было в том, что парень следовал новой привычке привлекать к себе как можно меньше внимания, ступал бесшумно и старался держаться в тени. «Вы что делаете?» – хотел спросить Саша, но в горле неожиданно запершило. Он кашлянул. Не нарочно, вовсе не для того, чтобы обозначить свое присутствие. Просто в горле образовался колючий комок, который мешал дышать. Мужики обернулись. На небритых, помятых лицах сменили друг друга удивление и раздражение. До них быстро дошло, что незваный гость не представляет опасности. Но едва ли они были ему рады. Тот, у которого был охотничий нож, продолжил, как ни в чем не бывало, разделывать тушку, насвистывая незнакомый блатной мотивчик. Второй, стоявший ближе к выходу, показал Саше увесистый кулак с наколотыми перстнями. «Вали отсюда, парень! Это мы Бобика нашли! Топай, а то и тебя распишем!» Интуиция подсказала Саше, что это не шутки. Он попятился, чуть не споткнувшись о чугунный радиатор, и основательно вывозился в саже и грязи. Никто его не преследовал. Но Данилов пришел в себя только на пустыре за домом. Его трясло, но не от холода и даже не от страха. Он видел вещи и пострашнее. Но то, что люди уже едят своих четвероногих друзей, показалось ему недобрым предзнаменованием. Вот тебе и суп с котом. Ведь если подумать, они воплотили в жизнь его мысли, загнанные на самое дно. От этого у него на душе стало еще паршивее. Он ничуть не лучше их, просто не сильнее. Теперь ему надо было найти тот самый ПЭП, приемный эвакопункт. Или пункт горячего питания. В общем, любое место, где можно получить миску супа и кровать с одеялом и подушкой, а также разжиться хотя бы крохами информации. Это казалось не так уж и сложно. Надо было просто идти туда, куда шли все. Очередь протянулась на 1,5 километра, через всю площадь, наполовину главной улицы города. Конечный пункт отсюда было не разглядеть. Но Саша решил, что это какой-то склад или большой магазин, куда свезли продукты со всех окрестностей. Возможно, таких пунктов несколько, но чем их больше, тем труднее охранять, значит, их немного. Скорее всего, один. Саша видел такое всего раз в жизни. В позапрошлом году в Москве, на Красной площади. Только теперь народ стоял здесь вовсе не ради лицезрения нетленных мощей. Тут давали хлеб, а не зрелище. Он направился было туда, но вскоре из обрывков разговоров понял, что еду дают только по талонам. Тогда парень пристроился в хвост другой очереди. Тоже не маленькой, но хотя бы обозримой, за временной регистрацией и продовольственными талонами. Еще надо было определиться с ночлегом, найти место, где можно оставить свои вещи. Не стоять же в очередище с мешком. Так и спину сорвать недолго, да и стащить могут в толкотне. Вся эта уравнительная экзотика только усугубляла сходство с временами, о которых он так любил читать и сорить в комментах и блогах. «Вот он, прямой путь к коммунизму», — подумалось ему. «Довести людей до состояния животных, заморить, загнать до полусмерти, а голодных и обреченных не надо даже конвоировать. Они душу продадут за кусок хлеба и сами пойдут туда, куда им скажут». Он заметил, что большой заводской забор, ограничивающий площадь с одной стороны, был превращен в огромную доску объявлений, возле которой ни на секунду не прекращалось движение. Подойдя поближе, Саша понял, что видит перед собой стену плача. Здесь были безликие списки, отпечатанные на скверном струйном принтере. Результат работы команд по захоронению тел погибших. Фамилии, фамилии, фамилии. Найдены, опознаны, захоронены. Это те, у кого нашлись при себе документы, либо те, чью личность помогли установить соседи или знакомые. Но еще длиннее были списки безымянных, рядом с которыми люди задерживались дольше всего. Там сообщения ограничивались скупым описанием. Женщина. Прибыло 35 лет. Лицо Европ типа. Волосы светлые. Рост прибыло 165. Телосложение средн. Одета. Джинсы синие. А у некоторых не было и того. Только пол, рост, телосложение и очень приблизительный возраст. Да еще особые приметы вроде шрамов или отсутствия фаланг пальцев. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что этих сложили в братские могилы. Конечно, они обгорели не от светового излучения взрыва. Так близко к городу поисковые работы не велись. Тут виноваты были вторичные факторы. Возгорание легко воспламеняющихся материалов, лесные пожары и ДТП. Возле безымянных таблиц толпилось больше всего народу. Но не намного меньше людей собралось возле частных объявлений. Они были написаны от руки на обычных тетрадных листках или половинках страниц формата А4, покрывая огромный забор настолько плотно, что не было видно бетона. Свободного места не осталось, и кое-где они были наклеены в два слоя. Кто-то искал даже кошку Люсю, местную жительницу, сгнившую позавчера. Должно быть, зверушка угодила в желудок одного из беженцев. Только его никто не искал. Это неудивительно. У него не было родственников и знакомых в этом регионе, но почему-то парень не сомневался в том, что никто не ищет его где бы то ни было, потому что некому искать. Догадка, интуиция, предвидение, называйте как хотите, но он это чувствовал. К счастью, в этот день прибыло относительно немного людей. Как Саша потом узнал, в первые дни в очереди на регистрацию беженцы стояли по 12 часов, но ему повезло. Всего 40 минут спустя парень уже стоял перед столом, за которым сидел усталый капитан в помятой полевой форме с красной повязкой на рукаве. «Фамилия?» – равнодушно спросил офицер, вид у которого был явно замотанный и отстраненный. Назвавшись, Александр со страхом вспомнил, что у него нет никакого документа, даже жалкой справки и то нет. Вдруг без них не выпишут карточку. «Ничего, что паспорта нет?» – робко спросил он. «Обойдемся», — фыркнул офицер, внося в бумагу его фамилию. «Тут у половины нет. Откуда будешь?» «Из Прокопьевска», — машинально выдал парень, но, видя недоумение на лице капитана, поспешил добавить. «Родился. Жил в Новосибирске». «Понятно. Ну и как там в городе?» «Хреново», — только и ответил парень. «Да, знаю», — кивнул офицер, не испытывая к разговору особого интереса. «Медпомощь нужна?» Саша не слишком уверенно покачал головой. «Вроде бы все цело, но кто знает. Радиация – коварная штука. Но стоит ли обращать на себя внимание? В арсенале власти есть такие неприятные штуки, как изоляция, выдворение и так далее. чего ему в данный момент даром не надо. Он промолчал. «Значит, не нужна», — хмыкнул капитан. «Считай, повезло. У нас сейчас все равно койко-мест нет. Ладно, располагайся, если место найдешь». С этими словами он взял со стола печать, но неожиданно поставил ее не на документ, а прямо Саше на тыльную сторону ладони. Ярко-алая клякса с десятизначным номером почему-то вызвала у него ассоциации с числом зверя. «Все. Ни тебе слов сочувствия, ни напутственной речи». «А можно последний вопрос?» – спросил парень, пока принтер выплевывал порцию талонов с водяными знаками. Видимо, две меры защиты от злоупотребления при получении пайков дополняли друг дружку. «Ну, вот раздадите вы все продукты. А что потом?» «Потом суп с котом», – невесело усмехнулся офицер. «И пироги с котятами. Ладно, бери, что дают, и ступай своей дорогой. Следующий». Лицо капитана было жестким и не выражало никаких эмоций, но глаза его показались Саше живыми, человеческими, не такими, как у большинства выживающих. В них был не свинячий страх, ставший уже привычным, а огромная, безмерная усталость и плохо скрытая боль, но не только за себя. Это мог прочесть даже такой плохой физиономист, как Александр. Его уже оттесняли в сторону новоприбывшие, и он поспешил уйти. Нечего мешать человеку работать. Дорабатывать. Делать то последнее, что он может сделать для людей, прежде чем все потеряет смысл. Что они могли сделать, эти безымянные герои последней войны? Кому нужен их подвиг? Все, что они могли сделать ценой невероятных усилий, это подарить людям несколько лишних дней, максимум неделю. Александр понял, что чувствует себя некомфортно рядом с такими людьми. Сам-то он на вопрос о том, что лучше, умереть человеком или жить как свинья, ответил по-другому и предпочел жизнь любой ценой. «Тут рядом в школе могут быть места», – донеслось ему вслед, когда он уже закрывал за собой дверь кабинета. Он даже не успел сказать спасибо.